память бутылкой вина. Вспомни, что было вчера, и каждый день ты проводишь зря. Только твоя вина. Не хочешь думать, решено за тебя. Деньги тебя играют. Мама тебя любит, ты живешь до утра. Вроде бы не хочешь, но ты сходишь с ума. Ты такой же глупый, как твои друзья. Ведь все, что ты делаешь зря. Все, что ты делаешь зря. Все, что ты делаешь зря. Все, что ты делаешь зря. Память бутылкой вина. Вспомни, что было вчера. Смотришь в зеркало, не видя себя. Хочешь слышать лишь пустые слова. Твоя девушка тебе не нужна. Кого не любишь, даже себя. Тебя любит, ты живешь до утра. Вроде бы не хочешь, но ты сходишь с ума. Ты такой же глупый, как твои друзья. Ведь все, что ты делаешь зря. Все, что ты делаешь зря. Все, что ты делаешь зря. Все, что ты делаешь зря. Что ты делаешь, ты делаешь зря. Все, что ты делаешь, ты делаешь зря.